Глава 75. В небе над долиной кружили 4 аппарата, и Брейн скорректировал 2 из них на квадрат, где располагался магазин Васинуса. А еще 2 отправил патрулировать дорогу из города через перевал в долину. Над магазином летали те, запас зарядов которых был самый малый, и вскоре они запросились на базу. Брейн поднялся на верхнюю палубу и подготовил катапульту для старта сменных аппаратов. Скоро отработавшие, трепеща крылышками, спустились на очерченную белой краской площадку, а 2 сменных аппарата ушли в небо, перехватив их задание. Брейн привычно сменил блоки на заряженные, поменял чипы памяти и отправился к себе, чтобы получить новые ролики. Внизу, во дворе, хлопал дверями Рихмана Грик, расставляя в багажном отделении оружие и боеприпасы. Брейн несколько секунд понаблюдал с лестницы за его действиями, а затем ушел к себе в штабную и там запустил новые ролики. Увиденное заставило его забеспокоиться. Через перевал, вздымая пыль, мчались 2 огромных пожарных грузовика с целым набором выдвижных лестниц и площадками на манипуляторах. Встань под их стеной такой монстр с манипулятором, он за полминуты закинет в форт отделение штурмовиков. Брейн заколотил по клавишам, высылая дронам новые приказы. Теперь им следовало посылать сигнал в реальном времени. Правда, пришлось немного ужаться в разрешении. Впрочем, если бы что-то заинтересовало Брейна, разрешение кадров можно было бы увеличить. Пошли доклады от беспилотников, которые, просчитав запас энергии, сообщали, сколько смогут проработать в таких условиях. Получалось не так много. 5 минут, 8, 15 и 26. Это вместо часов. Брейн всем ответил «Окей» и, выскочив из штабной, едва не столкнулся на лестнице с Григом. «Порядок, я затарился по полной», сообщил капрал. «Беги наверх. Сейчас дроны будут пустыми валиться один за другим». «А чё так?» «Я послал команду работать онлайн, иначе мы потеряем контроль». «Понял. А чё случилось-то?» крикнул Грик, уже взбираясь по ступеням. «Они послали к пожару 2 грузовика с раздвижными лестницами и манипуляторами». «Вот же задница!» – воскликнул Грик и помчался наверх, перепрыгивая разом через несколько ступенек. И закрутилась работа. На своем мониторе Брейн видел, что творилось вокруг странного горящего фургона. Приехали пожарные грузовики, развернули шланги. Обученные команды в костюмах каких-то инопланетян принялись поливать горючий объект. Однако антипожарный раствор на это пламя почти не действовал, вызывая лишь временное угасание. Но стоило перестать поливать его, оно тут же разгоралось с новой силой. А между тем к магазину Васинуса стягивались бойцы с уцелевших и разбежавшихся банд. Они приезжали на джипах, мотороллерах, появлялись пешими. А один даже прибыл на электровелосипеде. Из всего этого многообразия складывались команды, которые распределялись по внедорожникам, набиваясь в салоны, забираясь на капоты и крыши. Все были вооружены автоматическим оружием, что обещало проблемы тем, до кого они намеревались добраться.